За дверью послышались голоса, дверь распахнулась, и Дао Гань пропустил в комнату пожилую тюремщицу и молодую девушку. Тюремщица собиралась уйти, но судья знаком указал ей на табурет в углу. Допрашивать девушку в отсутствие свидетельницы женского пола было бы неразумно. Судья строго посмотрел на девушку, и та метнула ему в ответ взгляд черных суровых очей. На ней были застиранные синие хлопчатобумажные куртка и штаны, а длинные черные с отблеском волосы двумя пучками, перехваченными красными тесемками, не спадали на плечи. На загорелых щеках играл здоровый природный румянец, маленькие губки были алыми, словно вишни, а длинные брови изящно изгибались. На лице у нее не было следов ни пудры, ни румян. Родинка у левого уголка рта придавала ей большую пикантность, чем самые утонченные косметические ухищрения опытной куртизанки перед большой вечеринкой. Пристально ее осмотрев, судья спокойно сказал: «Нам нужна информация о господине Дуань Моу Цае, сударыня. Вам известно, где мы можем его найти?» «Нет», — коротко ответила девушка. Она засунула хрупкие коричневые руки за соломенную веревку, выполняющую роль пояса, и сердито посмотрела на Дао Ганя, который стоял рядом с ней. «Где вы встречали господина Дуаня?» — спросил судья. «Если вы полагаете, что вам удастся что-то от меня выведать», — задиристо выпалила она, — «то вы заблуждаетесь». Тюремщица уже направилась к ней, чтобы влепить оплеуху, но судья остановил ее поднятием ладони и спокойно произнес: «Я бы вам посоветовал отвечать на мои вопросы. Вам известно, что вы предстали перед уездным правителем? Можете назначить мне сколько угодно ударов плетью, все равно я ничего не скажу». «Пока и речи нет ни о каких наказаниях», — успокоил ее Дао Гань. «Ты обвиняешься в бродяжничестве и нелегальной проституции, а за это полагается клеймо на обе щеки». Она мгновенно побледнела. «Но не стоит по этому поводу расстраиваться», — бодро продолжал Дао Гань. «Если погуще намажешь себе лилами, это будет совсем незаметно, по крайней мере, не будет бросаться в глаза». Девушка притихла, как мышь, и смотрела на судью широко раскрытыми глазами. Потом она пожала плечами и дерзко сказала: «Но вы же ничего мне не можете сделать, потому что я не поверю, что дядя Дуань меня мог очернить. Хоть он меня и бросил, но он добрейший человек». «Расскажи-ка сначала, где ты с ним познакомилась?» — спросил судья Ди. «Совершенно случайно, примерно года полтора тому назад, когда мы слонялись по главному городу провинции. Я зашла в аптеку Дуаня, чтобы купить пластырь. Он стоял за прилавком и завел со мной беседу. Я сразу поняла, что ему приглянулось. Согласитесь, не каждый день настоящий рафинированный господин разговаривает со мной любезно, не предлагая прямиком, сами знаете, что я имею в виду. Он спросил, где мы остановились, и вечером появился с подарком для меня. Ну, с этого как-то все и началось. Разумеется, он уже далеко не юнец, и с моей стороны это было чистое проявление дружеских чувств, потому что он со мной так нежно обращался и вел такие милые беседы. Как можете догадаться, я не слишком этим избалована. Ну, так прошли неделя, две или три, и тут я сказала ему, что нам нужно двигаться дальше. Он хотел дать мне на прощание целый слиток серебра, но я сказала нет, потому что я не уличная девка, как бы того ни хотелось моему братцу, ленивому ублюдку, вот и все». «И господин Дуань появился снова, когда вы уже были в Дзянбэе». «Да нет, намного раньше. Где-то через месяц сидим мы в Гуанье, в одном кабаке, и вдруг туда заходит Дуань. Знаете, что он сказал? Он заявил, что без меня места себе найти не может, и что он хочет, чтобы я стала его второй супругой. За это он обещал моему брату кучу денег». Она одернула куртку, пожала плечами и продолжала. «Я сказала, что мне не нужно от него никаких денег. Я предпочитаю свободу. Подумайте сами, целый день сидеть в четырех стенах, наблюдать за поварами и слугами и беспрестанно говорить первой супруге: «Да, госпожа, нет, госпожа, нет уж, благодарю». «Мы можем оставаться только добрыми друзьями», — сказала я ему. Тогда братец разъярился и двинул меня кулаком в лоб, но я стояла на своем. Дуань ушел довольно сердитым. Ну и я тоже рассердилась, потому что сразу после ухода Дуаня брат сказал: «Славно, все же старик оставил под столом пару медиков. И когда я по наивности забралась под стол и там застряла, этот мерзавец отлупил меня по заду бамбуковой палкой. А потом целую неделю я не могла сесть из-за боли. Но за это мой братец всю неделю получал на обед рис с песком». Она злорадно ухмыльнулась и провела ладонью по лицу, потом спросила: «Так на чем я остановилась?» «А, насчет Дуаня. Где-то через месяц, когда мы были уже в Дзянбее, он снова появился и заявил, что продал лавку компаньону и теперь хочет присоединиться к нам. Мой брат согласился, но сказал, что быть нянькой за бесплатно он не собирается, а потому Дуань должен ему за это ежемесячно платить. Я сказала, что ничего этого делать не надо, и лучше бы Дуаню где-то припрятать свои денежки, но он заявил, что должен как-то отрабатывать свою миску риса, а это уж его личное дело». Вот так мы и странствовали около года. Дядя Дуань, мой брат, Чан и я. Судья посмотрел на нее с недоверием. «Я вполне могу допустить», — раздраженно произнес он, «что богатый человек может отказаться от всего, чтобы только быть к тебе поближе, но чтобы преуспевающий купец, привыкший к столичной роскоши, а вдобавок еще отец семейства, целый год провел с вами в роли обычного бродяги, я вам, сударыня, не верю. Смею вас заверить, что такая жизнь ему в самом деле пришлась по вкусу. Он не уставал повторять, что никогда в жизни не был так счастлив. Он был по уши сыт столичной жизнью. Дома жена постоянно устраивала сцены наложницам. Конечно, у нее были свои достоинства, но после 20 лет супружеской жизни и от этого устаешь. Сыновья его уже женились и покинули дом. А если когда-то и появлялись, то только чтобы указать: «Это тебе нужно сделать так-то, а то иначе». Да и лавка доставляла ему одни только хлопоты. По его словам, каждый вечер ему приходилось пьянствовать и участвовать в пирушках, отчего он и заработал язву. Ну а с нами он разом избавился от своей болезни, никогда даже не жаловался на свой желудок. А Чан научил его ловить рыбу, и дяде Дуаню это страшно понравилось. Стоило Чану сказать: «Дядюшка, судя по всему, сегодня будет хороший клев», как его уже никакими силами было не удержать на месте.